Глава 36. Вана и Нейтар. Я на огромной скорости летела по магическому тоннелю, не в силах противиться зову дракона. Нейтар тянул меня к себе, используя нить связи, о которой я до того не подозревала. Я пыталась бороться, а когда поняла, что это бесполезно, закричала от возмущения. «Ты не имеешь права!» Пронзительный вопль разнесся далеко над озером и ознаменовал мое возвращение в тело Ванны, жрицы богини-матери. Осознав, что болтаюсь, словно мешок с морковью в когтях дракона, от воды лететь, ох, как далеко, я заорала еще громче. Эти самые когти, хоть и держали бережно, уже успели изорвать мне платье и наверняка наставить синяков. «Ррр-кррр!» раздалось сверху. В этих звуках мне почудилось возмущение, а еще почему-то облегчение. И отстраненная мысль, пришедшая непонятно откуда. «Я имею на тебя все права!» Я непроизвольно дернулась, но хватка дракона только усилилась. Он стремительно полетел куда-то. Очень скоро стало ясно, что путь мы держим в то самое замаскированное чарами и специальным покрытием здание, из которого недавно спешно удирали с Нины на флае. Нейт приземлился на крыше и тут же обернулся высоким смазливым парнем, которого я всегда знала как младшего принца. Правда, сейчас, даже сбросив драконий облик, жаль, не успела рассмотреть, он мог скорее напугать. Глаза безумные, волосы всклокочены, и по ним гуляет фиолетовое пламя. А всегда аккуратная одежда в беспорядке. Даже обратившись, Нейт продолжал держать меня на руках и крепко прижимать к себе, совершенно игнорируя то, что неподалеку опустилось несколько магов на примитивных летательных устройствах. Он принялся осыпать мое лицо поцелуями, при этом он бормотал какую-то чушь. «Ванна, девочка моя, у меня получилось, я никуда тебя больше не отпущу. Ты моя и только моя. Никто, даже боги, теперь не отнимет тебя у меня». «Ваше высочество, Нейтар!» — попыталась я прорваться сквозь бессвязный бред и воззвать к разуму принца. «Нейт, да очнись же ты!» «Мы теперь всегда будем вместе», — вместо ответа услышала я. Хриплый низкий голос больше походил на рык. «Моя!» Подкрепляя слова делом, принц прижал меня еще сильнее, стиснув до боли, и поцеловал уже по-настоящему. Жестко, будто бы клеймя и утверждая свое право, он вместе с поцелуем передал мне и силу, которая прошла по моему телу, как искристый водопад. Мое возмущение никуда не делось, но я подалась вперед, отвечая на поцелуй, равного которому по силе ощущения еще не испытывала. А потом Нейт совершил подлость. Его руки гуляли по моему телу, лаская кожу сквозь изодранное платье, и внезапно я ощутила жар на грани неприятных ощущений в области поясницы, словно тату набиваешь. Эта мысль заставила прийти в себя. Наплевав не только на этикет, но и на вежливость, я запустила пальцы в шевелюру Нейта и потянула за волосы, отстраняя его от себя. «Только не говори, что поставил мне на спину долбанную метку!» Мой выкрик получился оглушительным. Нейтар некоторое время моргал длиннющими ресницами, недоуменно глядя на меня. В его глаза медленно возвращалась осмысленность, а на лицо наползала привычная, надменно-циничная маска. «Я бы сказал, что она несколько ниже», — выдал он, усмехнувшись. «Что?» «Моя метка», — пояснил этот гад. «Не на спине». Его рука нагло скользнула мне под юбку сквозь прореху, и Нейт сжал в ладони мою ягодицу. «Она примерно здесь. Я собираюсь сорвать с тебя эти тряпки и полюбоваться на нее, и поцеловать». «Да как ты посмел? Знаешь, что с тобой сделает Арианна за такое?» «Меня не особо интересует богиня-мать, которая не откликается на призывы спасти собственную жрицу», — холодно произнес Нейт. «Если хочешь, помолись ей прямо сейчас. Мне любопытно, что из этого выйдет». «Ваше высочество!» — к нам подошел один из магов. «Его высочество Шадар просит вас спуститься по лестнице внутрь этого здания». «Не сейчас», — отмахнулся Нейт. «Но сюда приближаются...» Я посмотрела вверх. На нас летел военный флай, а следом виднелся еще один. Через минуту-другую мы окажемся в зоне поражения, хоть парализаторов, хоть испепелителей. Надеюсь, у принца с его магами хорошие щиты. Но Нейт не стал размениваться на защиту, а просто выбросил в сторону флая руку с растопыренными пальцами, которые затем сжал в кулак. Летательный аппарат скрылся под слоем плотного фиолетового тумана, и оттуда извергся фонтан искр. Так же Нейт поступил и со вторым флаем. Спустя несколько минут два плотных фиолетовых кокона опустились на крышу. «Как ты это сделал?» — изумленно воскликнула я. «Ты ведь пробил их защиту!» «Я стал немного сильнее, чем раньше», — усмехнулся Нейт. «Тебе не нужно знать как. Полагаю, богиня не ответила на твою молитву». Пришлось отрицательно помотать головой. Да, я не пыталась звать сейчас Ариану, но уверенность в словах Нейтера встревожила не на шутку. Почему он считает, что у меня не получится? Все, что я знала о младшем принце, говорило о том, что он высокомерный засранец, который в будущем станет одним из самых опасных существ в королевстве. Похоже, будущее наступило. В самом страшном сне я не могла представить, что стану объектом интереса дракона. И не просто на пару ночей, нет. Нейтер ведь всерьез решил назначить меня своей парой. А для меня это означает крах всего, что я достигла. Буквально смерть. Клянусь, если и на этот раз я сумею выкрутиться, никогда больше не буду целовать молодых красавчиков. «Это не богиня-мать, а я вернул твой дух в тело, Ванна», — продолжал добивать меня словами Нейт. «Я не собираюсь больше испытывать то, что пережил, когда думал, что потерял тебя. Но я не...» Я хотела сказать, что не умирала, но вовремя осадила себя. «Не нужно Нейту знать о моем умении покидать тело и путешествовать в виде духа. Да, я сглупила, когда угодила в межмировой портал и застряла тут, но этого больше не повторится. По крайней мере, буду теперь осмотрительнее». «Подытожим, Ванна», — продолжил Нейт, бросив взгляд поверх моей головы. «Ты принадлежишь мне. Ты больше не будешь жрицей и останешь моей женой. Я хочу, чтобы тебя не пугали глупости вроде твоего происхождения или отсутствия титула. Случай с моим дядей и его парой наглядно показывает, что народу можно объяснить все, что угодно. Раз герцог женился на простолюдинке, то и принцу можно. Насколько мне известно, лорд Артрангер не женат на Ниниэлле. От шока я выдала первое, что пришло в голову. Перспектива потерять все, чего я с трудом добилась в новом мире, выбила почву из-под ног. «Это вопрос времени», — сообщил Нейтер. «Очень короткого времени, я тебе скажу, потому что я сейчас, как никто, понимаю дядю и полностью разделяю его стремление поскорее сделать пару своей. Ванна, я никогда не чувствовал подобного ни к одной женщине. Когда я думал, что потерял тебя, мне казалось, я сойду с ума. Поэтому мы поженимся как можно скорее». Нина. «А что было потом?» — спросила я, когда Ванна задохнулась от возмущения, сделав паузу в рассказе. «А потом пришел Шадар. Сказал, что герцог просканировал озеро, тебя не нашел и принялся разносить все укрепления изумрудных. И надо его остановить, потому как дракон в бешенстве — беда для мира. Короче, Нейт срочно нужен, чтобы образумить Районара». «Бедный герцог», — вздохнула я. «Может, дать ему знать, что я жива? А то и правда уничтожит тут все. А мне твой мир понравился». «По поводу мира согласна. А вот насчет герцога не знаю. Вовсе он не бедный. Он побогаче короля, по моим прикидкам, но эта роль не играет, ведь он крылатая рептилия». «Ты прекрасно поняла, что я имела в виду не деньги», — осадила я разбушевавшуюся жрицу. «Но давай не будем отвлекаться. Ты говорила, что я должна спасти тебе жизнь. Что нужно делать?» «Так ты поможешь мне, Нина? Спасибо!» «Конечно. Давай кратко, чем закончился разговор с Нейтером? Я так понимаю, ты сейчас в безопасности?» «Раз снова улетела в виде духа. Сама же говорила, что с этим делом надо быть осторожнее». «Да знаю я, что рискую, но Нейт даже не стал меня слушать, а протащил по резиденции изумрудных в том самом бункере, откуда мы с тобой удирали, этажей 20, и еще столько же подземных. Они ее уже захватили, и меня принц запер в какой-то комнатушке, которая уж очень напоминает камеру. Конечно, там даже терминала нет, иначе бы я сама сбежала, устроив Нейту прощальный фейерверк. Понимаешь, он даже не спросил, а хочу ли я быть с ним. Ему начхать вообще. Выходит, что поцеловала разок, и все, теперь будь добра замуж. Вконец оборзел». «Ну, не разок, насколько мне известно», — улыбнулась я. «Не придирайся к словам». «Ближе к сути», — попросила я. «Вижу, что ты на эмоциях. Я сама была недавно в таком же состоянии. Успокоилась только сейчас, если честно. Так что давай вытащим тебя, а потом уже будем рассказывать друг другу, какие драконы гады». «На самом деле, на фоне Нейта твой герцог кажется вполне вменяемым», — заметила жрица. «Вроде бы даже прислушивается к словам, а не так, поженимся и точка. В ближайшее время», — поставил перед фактом. «Ну да, только готов разгромить мир, лишь бы меня найти», — покачала головой я. «Ванна, соберись, как тебе помочь?» «Ты должна позволить мне воспользоваться твоими руками, как в прошлый раз», — сказала жрица. «Мне нужно выйти в сеть и кое-что сделать. Прости, объяснять, как работать с терминалом, слишком долго». «Хорошо, я разрешаю», — сказала я. Указала на коробку, что притащил местный доставщик. «Кстати, привезли то, что ты заказывала». «Отлично, открывай», — скомандовала Ванна. «Там должны быть документы и переводчик с функцией обучения языку. Но я сейчас закажу еще несколько примочек. Придется опустошить свои заначки, но без блокиратора магии мы не справимся». «Блокиратора магии? Я не сказала?» «Не сказала». Ванна, получив позволение, не стала медлить и перехватила управление моими руками. Повинуясь легкому движению пальцев, в воздухе возникла виртуальная клавиатура с закорючками-символами. «Этот гаденыш поставил мне метку. И так как меня никто не украл и любезно не надел чудесный ошейник, как у тебя, Нейт теперь сможет определить мое местонахождение в два счета». Ванна распаковала доставленную коробку, вытащила черный шлем, который носили местные стражи порядка, и принялась пристраивать на голову. «Дай мне пару минут, ладно?» — попросила она. На деле то, чем занималась жрица, заняло больше времени. Дольше всего вышло ждать еще одну доставку. Нам привезли два комбинезона из ткани, которая меняла цвет, пару комплектов белья и несколько небольших устройств, назначение которых я не поняла. Как бы то ни было, очень скоро я летела во Флай обратно в бывшую резиденцию изумрудных, ныне принадлежащую драконам мира Ниньеллы. Задача была на миллион — спасти Ванну из заточения и не попасться самой. На удивление, на пути не возникло задержек. Да, я полюбовалась на бурлящее непонятно от чего озеро, снующие, как казалось, в хаотичном порядке туда-сюда разных размеров летательные аппараты, но нас, казалось, не замечали. «Я установила нам режим невидимости», — пояснила Ванна. «Его позволительно включать только стражам, которые выполняют спецзадания». «Можно сказать, что я как раз этим и занимаюсь», — усмехнулась я. «Ага. Теперь давай расскажу. Вроде все сделала». Ванна перестала перебирать в воздухе пальцами и с шумом выдохнула. «Я скачала схему здания. Подключилась к системе камеры, нашла себя. Пришлось включить там запись». «Ведь Нейт, полагаю, такой гад, что он наверняка наблюдает за мной. Еще я пустила слух, что девушку, похожую на тебя, видели на окраине города, так что драконы должны убраться, проверяя это. Может, создать видимость активности изумрудных где-то, раз ты на такое способна?» — предложила я. «Ведь ищет меня, по идее, только Районар, а оба принца нам тоже опасны». «На камерах твой герцог всегда отмечался с кем-то из них», — сказала Ванна. «Ну, попробую. Неплохая идея». «Так вот, твоя задача — пробраться к моей комнате, открыть ее и передать мне магический блокиратор и второй комбинезон. Он из специальной ткани, которая не только маскирует от людей, но и скрывает от камер. То есть в них нас не должны увидеть». «А зачем блокиратор?» — спросила я. «Надеюсь, он сработает так, что заблокирует у меня не только магию, но и эту гадскую метку. Я не говорила, где Нейт ее поставил. На моей заднице!» «Что еще раз подтверждает, что он абсолютно больной, на всю голову озабоченный?» «Ванна, мы прилетели», — заметила я. Флай, проследовав по тоннелю, приземлился в огромном ангаре. «Точно, бери сумку с одеждой, иди к лифту». Дальнейший путь был до смешного прост. В шлеме, забрало которого было опущено, транслировалась трехмерная карта здания, где в коридорах мигали редкие зеленые точки — люди. Их было мало, очень мало. И на моем пути ни одной. Глядя то в карту, то вперед, я попала в лифт и поднялась на третий этаж. Прошла по коридору и добралась до череды невзрачных дверей. В одной из них светились красные лампочки электронного замка. Ванна достала небольшую серебристую коробочку, что-то в ней сковырнула ногтем и приложила к двери. Спустя пару секунд раздался тихий щелчок. «Мне одной кажется, что слишком легко», мысленно произнесла я, входя в комнату и прикрывая за собой дверь. С облегчением увидела, как Ванна, уже в своем теле юной девушки с розовыми волосами, садится на постели. «У меня самой поджилки трясутся», — призналась она. «Как же хочется оказаться подальше отсюда. Давай, комбез». «Слушай, а что это за фиолетовая точка в коридоре?» — спросила я, по наитию отступая к неприметной дверке в стене возле кровати. Потому как распахнулись глаза жрицы, стало понятно, что интуиция сигналит не зря. Я спешно юркнула в крошечный санузел, прижимая к себе сумку, где лежал комбинезон, ботинки и шлем. Через несколько секунд отворилась входная дверь. «Знаешь, любимая, когда я вижу тебя спящей, мне неспокойно», — раздался голос Нейтера. «Слишком уж твое тело на постели напоминает об ужасе, что мне пришлось пережить, когда я думал, что потерял тебя. Решил проверить, все ли у тебя хорошо». «Все хорошо», — откликнулась Ванна. «Зря ты меня разбудил». «Пожалуй, теперь даже до свадьбы мы будем спать вместе». Что-то запищало, и Нейт после паузы добавил. «А сейчас мы с тобой, милая, возвращаемся домой, потому что здесь слишком опасно. Погляди, что я до сих пор вижу через местные наблюдательные артефакты». «Это я?» — раздался возмущенный голос Ванны. «И здесь видно, что я сплю. Ты что, подглядывал за мной?» «Вот именно, милая». Голос Нейта стал низким, бархатным и вкрадчивым. «Кто-то проник в систему наблюдения. И знаешь, что я думаю?» «Что? Так, погоди, как это? Спать вместе?» «Ты только сейчас возмутилась этому», — раздался смешок. «Мне пришлось прислушиваться, чтобы различить следующие слова. А еще я чувствую твой страх, Ванна. Меня ты бояться не должна. Значит, опасаешься чего-то еще. А вдобавок ты совершенно не умеешь лгать». «И что это означает?» Послышалась какая-то возня и возмущенный возглас. «Выпусти меня немедленно!» «Не могу, да и не хочу. А знаешь, чего я желаю на самом деле?» Голос Нейта превратился почти в рычание. «Твое желание, милый, я прекрасно чувствую даже сквозь одежду. Слезь с меня!» «Если не прекратишь извиваться, прочувствуешь его в полной мере. Поверь, я изо всех сил сдерживаюсь сейчас, хотя собирался всего лишь поговорить». «Для разговора у тебя поза неподходящая». «Ну почему же? Мне бесконечно нравится, что ты, наконец, сняла маску холодной жрицы, и я вижу тебя настоящую. Я все знаю о тебе, Ванна, но хочу, чтобы ты сказала вслух то, что скрываешь». «По-моему, ты несешь бред». «Вот об этом я и говорю», — голос Нейтера прозвучал со снисходительной усмешкой. «Раньше ты никогда бы не позволила себе оскорбить меня таким тоном и выражениями. Но продолжай, Ванна, мне даже нравится. Ответь, кто тебе помогает?» «Ты явно не в себе». «О да, ты сводишь меня с ума», — согласился Нейт. «Но продолжим. Ты каким-то образом общаешься с Ниниэллой? Это она проникла в систему наблюдений и сумела посеять панику среди местных людей». «Нейтер, что?» Я услышала тяжелое дыхание и стоны, вроде бы даже женские, и сильно постаралась не представлять картинку того, что сейчас происходит за тонкой дверью. А спустя несколько секунд, в течение которых я боролась с желанием достать тяжелые ботинки из сумки, выйти и съездить ими Нейтера по голове, раздался хриплый шепот принца. «Еще ни один допрос не доставлял мне столько удовольствия. Ах ты гад! Ванна, помимо всего, я хочу услышать ответы. Впрочем, ты можешь даже молчать, я и так пойму все, что ты пытаешься скрыть. Скажи, Ниниэлла где-то неподалеку?»